В пятницу, в середине дня, в минувшую пятницу, значит, после того, как я сходил к Еве Браун узнать, не вернулась ли Энна, я вывел Делае из гаража и сказал Анри IV: «Извини, что бросаю тебя, но мне надо кое-куда съездить». Вздохнув, он только покачал головой. «Для виду, чтобы выглядеть хозяином, он ведь никогда не сердится на меня». Я незаметно доехал до города, показал свою машину Тессари и его приятелям. Мы обмыли ее в лавке, затем Тессари сел за руль и прокатился один по дороге в Пюже-Тенье, а, возвратившись, сказал: «Не подгоняй ее, пусть обкатается. Она как новенькая». И пригласил меня к себе пообедать. Но есть не хотелось, и я ответил, что занят. Доехал до Анно, затем до Барема. Сначала еще прислушивался к мотору, но тот ровно урчал, и я перестал обращать на него внимание. Я не собирался ехать в Дене и помчался на юг, к Шато-Редону, а вернулся через Кастеллан. Пересекая там плотину, я остановился у киоска и купил бутерброд. Немного побродил под солнцем. В голове была каша, на озере скопилось много отдыхающих, и когда мне на глаза попадалась черноволосая девушка, я невольно ускорял шаг. В деревню я добрался к концу дня. Не успел вылезти из машины, как увидел бегущую мне навстречу Жюльетту. Она сказала: «Тебя ищут повсюду. Анри повез твою тещу к автобусу, а может и на поезд, не знаю». И поглядела на меня с сочувствием. Я понял, что она заготовила эти слова впрок, но когда я оказался рядом, произнести их стало не так просто. Я спросил: «Ее нашли?» Я ужасно боялся, что ее нет в живых. Жюльетта ответила: «Она в Марсельской больнице. Нам звонила мадемуазель Дье из Брюске». Я повторил: «В Марселе? В больнице?» Жюльетта посмотрела на меня с искренним сочувствием и сказала: «Она жива, но дело не в этом. Она там с субботы, но только сегодня дознались, откуда она приехала». Я помчался к телефону. Номер мадемуазель Дье я не помнил. Ждал, пока Жюльетта отыщет. Когда я услышал голос учительницы перед бензоколонкой, остановилась Д.С. Анри IV. В машине сидела женщина, но я не мог разглядеть, кто. Мадемуазель Дье кричала в трубку: «Я не хочу говорить об этом по телефону. Мне надо вас повидать. Вы представить не можете, что они с ней сделали. Не можете себе представить». Я тоже закричал, чтобы она успокоилась и все объяснила. Но та только повторила: «Не по телефону. Сейчас она спит, ей дали снотворное. До завтрашнего дня вы все равно не сможете ее повидать. Умоляю вас, приезжайте, мне надо вам все рассказать». Я заорал: «Да объясните же, черт возьми, что с ней такое!» Высоким прерывистым голосом она ответила: «Что с ней? Она даже не знает, кто она такая, вот что с ней. Говорит, что она... Элиана Девинь проживает в Араме, и ей 9 лет. Вот что с ней». Она еще долго плакала на другом конце провода. Я несколько раз повторил: «Мадемуазель Дье», но та не отвечала. В конце концов я сказал, что приеду, но понимал, что сначала следует уладить одно дело. Объяснил ей: «Только я не могу приехать сейчас же. Ждите меня», и повесил трубку, а Анри IV поставил на место упавший аппарат. Он привез мадемуазель Тюссо, медсестру, чтобы посидела со стариком Девинем. Сейчас там была наша мать. Ева Браун успела к автобусу в Сент-Обен, где надеялась сесть в проходящий поезд до Марселя. Все уговаривали ее подождать меня, но без толку. Она не плакала и никаких чувств не выражала, просто хотела быть рядом с дочерью. Анри IV сказал, что в машине, сама не замечая, она несколько раз заговаривала с ним по-немецки. Жюльетта передала мне, чтобы я захватил для нее одежду и белье. Чемодан-то еще не найден, и сумочка тоже. Ехать в больницу Ле Тимон и взять свидетельство о браке. Я вернулся домой на отдел Е. Каньята и Бубу уже знали главное. Я попросил Бубу проводить тетку к себе, сказав, что хочу помыться. А когда они ушли, открыл шкаф, где висели ружья, и достал Ремингтон, коробку с патронами, и отнес в багажник. В нашей комнате взял ее фибровый чемодан и уложил туда два платья, пару туфель, белье, новую ночную сорочку, белый халат не влез. Для себя взял только трусы и чистую рубашку. Затем надел черные брюки, черную водолазку Микки и бежевую поплиновую куртку. К гаражу я подъехал часов в 7 или 7:30 и обратился к Анри IV. «Окажи мне услугу. Поговори с Жоржем Массинем и попроси его не подавать на меня жалобу. Скажи, что я сожалею, и заплачу все, что надо. Сходи к нему с Жюльеттой, она уговорит его». Он молча взглянул на меня. Жюльетта стояла на пороге кухни. «Я подожду вас здесь. И разреши мне взять ДС, чтобы съездить в Марсель. Делае еще ненадежно». Думаю, он понял, что я хочу на время удалить их из гаража. Анри IV парень не дурак. А я не хотел, чтобы они увидели карабин. Не потому, что могли начать меня отговаривать, этого сделать не мог уже никто. Их потом могли бы притянуть, если я попадусь полиции. Он бросил Жюльетте. «Пошли. Не переодевайся, нам не на бал». Они ушли, и я завел Делае в гараж. Вынув Ремингтон, я обрезал ствол электропилой почти до приклада, так что длина осталась 60 сантиметров. Целиться, конечно, труднее, но в 10 шагах трудно промахнуться с одного выстрела. Я не спешил, думал только о том, как бы все сделать получше. В какой-то момент остановилась перед бензоколонкой машина, и я обслужил ее, надев для этого толстый фартук, чтобы не испачкаться. Пока заправлял машину, ее водитель, каменщик, работающий на перевале, спросил: «Говорят, ты женился?» Я ответил: «Как видишь». И посмотрел на крыльцо, вспомнил воскресный вечер на другой день после свадьбы, когда Эна сидела тут рядом со мной, а я курил сигару. Тогда я думал, что она любит меня одного. Нет, я не потерял ее. Ее у меня отняли и свели с ума. Я убрал с верстака опилки, спрятал завернутый в тряпку ремингтон и кусок ствола, положил на место фартук, вымыл руки и сел на лестницу поджидать Жюльетту и хозяина. Было жарко, как обычно в то лето. Солнце скрылось за горами. В деревне стояла тишина. Ее нашли на пляже в Марселе напротив парка Борелли. Это случилось 31 июля, то есть через 3 дня после отъезда из деревни. Она бродила по пляжу в туфлях на каблуках, в голубом нейлоновом платье, уткнув глаза в песок. Если ее спрашивали, что с ней, она только отстранялась, не произнося ни слова. И вид был такой странный, что купающиеся, было часов 6 вечера, позвали полицейского. При ней не было никаких документов, не отвечала на вопрос, вообще не говорила. Ее отвезли в одну больницу, а затем в другую, Ле-Тимон, где есть психиатрическое отделение. Там ее обследовали. Никаких следов побоев, только синяк на колене. Видимо, ушиблась. Была ко всему безучастна. И из нее не удавалось вытянуть ни слова, но слушалась, безропотно шла, куда вели, Ей дали снотворное, она спала до вторника. Но, проснувшись, была прежней и отказывалась есть. Полиция впустую искала на пляже хоть кого-нибудь, кто мог опознать, кто она такая. На ней было только перепачканное платье, все решили, что она где-то упала, трусики, дешевые туфли и обручальное кольцо, на внутренней стороне которого я вывел F для E и дату нашей свадьбы. Ей снова дали снотворное и кормили искусственно до утра этой пятницы. Проснувшись, она улыбнулась и заговорила, но не смогла дать ответа на вопросы, не знала, как оказалась в Марселе, но назвала себя Элиана де Винь, родилась 10 июля 1956 года в Араме, департамент Приморские Альпы, всю жизнь живет на дороге Одаля-Фурш, ей 9 лет. Врачиха, ее зовут Соланж Фельдман, узнав, что Арам давно затоплен, позвонила в Брюске мадемуазель Дье, ведь она там староста. Обо всем этом мадемуазель Дье рассказывала мне каким-то тусклым голосом. Глаза у нее были красные и опухшие, но она больше не плакала, а голову обернула полотенцем. Она уже много выпила до меня и продолжала пить. Дом у нее с садом и стоит на пригорке. Оттуда видно озеро. Внутри все ветхое и выглядит тоскливо, кроме комнаты, называемой салоном, которую она немного обновила после смерти матери. Повсюду книги. Когда я приехал, она очистила от них диван. Те 3 с лишним часа, что я провел у нее, я тоже, кажется, много пил. Не могу припомнить, что я делал, только помню, что она все время кусала губы. Это, в конце концов, стало просто непереносимо, и чтобы помешать ей, я то и дело протягивал в ее сторону руку. Как и Бубу, но только раньше, она все узнала в ту ночь с 13 на 14 июля, когда Эна так поздно вернулась домой. И я слово в слово услыхал уже знакомую мне историю, за исключением одной вещи, от которой так и подскочил на месте. Оказывается, те 2 негодяя сняли для нее квартирку в Дене, чтобы она принимала там мужчин. Бубу мне говорил, что она была для них источником наживы, но я думал только о выкупе, который они требовали, чтобы оставить ее в покое. Мадемуазель Дье тоже не знала их имен. Однако, рассказывая ей о своих неприятностях, Эна сообщила, что у старшего лесопилка при выезде из города, а у другого — агентство по недвижимости на бульваре Гассенди, и подчеркнула, это вполне благополучные отцы семейств, а не подонки, какими представляют таких людей. Если и обращусь в полицию, ничего не смогу доказать. Даже мой труп никто не найдет. У меня сердце сжалось, когда я услышал эти слова. «Если они не оставят меня в покое, — говорила Эна, мадемуазель Дье, — все равно от них отделаюсь. Или расскажу Пинпону, и он это сделает за меня». Эна 3 раза просила мадемуазель Дье приехать за ней в Дене, 2 раза до свадьбы, и еще в тот вторник, когда якобы ездила походить по магазинам в своем красном платье, и я отхлестал ее на краю дороги. Последний раз мадемуазель Дье встретилась с ней на той квартирке, на 4-м этаже старого дома номер 173 по улице Юбак, в глубине двора. На той самой улице, где Бубу во время велогонки видел ее в черном «Пежо» с 2 мужчинами, вспомнил я, как она вынула 2 автобусных билета до Дене, показать их мне, и спросил мадемуазель Дье, в тот вечер вы привезли ее из Дене? Отвернувшись, она ответила, нет. Я оставила ее на квартире, она сама не захотела, чтобы я увезла ее. И, закусив до крови губу, добавила, я предложила обратиться в полицию, Я голову потеряла от страха, мы поссорились. И она больше не звонила. Мы не виделись с того вторника. Опять, глотнув из стакана, добавила: ключи от той квартиры лежат в почтовом ящике, последнем при входе под лестницей. Она боялась носить их с собой, потому что вы могли их обнаружить, и все же думала, что если с ней что-нибудь случится, то вам придется туда зайти. Я сдержался и только покачал головой, как бы говоря, что это уже не имеет значения. Но та все же глухо спросила: что вы намерены предпринять? Я ответил: сначала поеду в Марсель, а там уж решу. Потом она кормила меня на кухне, я был голоден и ел с аппетитом, а сама много пила. И снова стала рассказывать, как Энну обнаружили на Марсельском пляже. Я напомнил, что она мне об этом уже говорила. «Разве?» — сказала она, и две слезинки скатились по ее щекам. Она предложила мне переночевать у нее. Был второй час, но я отказался. Лучше сразу поеду в Марсель. Все равно мне не уснуть. И она проводила меня до выхода, сказала: я тоже хочу ее проведать, как только разрешат. Я обещал позвонить. Стоя у двери с полотенцем на голове и со стаканом в руках, она опять заплакала. От Брюски до Дене километров 80, но много виражей. Я затормозил на бульваре Гассанди в 2 часа ночи перед единственным освещенным местом, дискотекой, что ли, из которой хозяин выпроваживал последних любителей. Он объяснил мне, где улица Юбак, и я пошел туда пешком. Слышал только свои шаги по тротуару. В подъезде свет не горел. Я на ощупь нашел последний ящик с замочком, потянув, что есть силы, сорвал тот замочек вместе с кольцами. Внутри оказалась связка ключей. Один обычный и 2 для засова. Поднялся на 4-й этаж. Большое окно слабо освещало лестницу. На каждой площадке было по 2 квартиры, но у левой двери была только 1 замочная скважина. Осторожно отпер правую, прислушиваясь при каждом повороте ключа, не разбудил ли кого. Вошел. Зажег свет. Прикрыл дверь, заглянул в тесную кухню. Стены красные. На раковине 2 вымытых стакана. В холодильнике 1 начатая бутылка пива. Кто пил пиво? Только не она. В главной, тоже красной комнате, не было следов того, что тут кто-то находился недавно. Покрывало на постели гладко заправлено. В шкафах пусто. Ничего такого, что говорило бы о ее пребывании. На столике пепельница, но чистая. Затем я пошел в туалет. Конечно, я не ждал увидеть отражение своей жены в зеркале над умывальником, только потому, что она глядела в него несколько дней назад. Но то, что нашел на полочке, словно ударило по голове. Зажигалка Дюпон с надписью «Эна» сбоку. Я хорошо помнил, что во вторник, когда ударил ее и выложил на постель все из ее сумочки, зажигалка была там. После, насколько мне известно, Эна ездила в Дене только раз в день велогонки. Значит, забыла тогда зажигалку? Но это было на нее похоже. А может, оставила нарочно, чтобы я нашел? Мне кое-что пришло в голову. Вернулся на кухню и вынул из подмойки ведерко с педалью. Там были окурки сигарет «Жетаны» и упаковка от печенья. Я уж не знал, что думать. Несколько минут сидел на постели, думал, еще раз проверил ящики. Мысль была: если она понимала, что ты сюда придешь, значит, где-то оставлена записка. На часах был уже 4-й час. Я старался не думать об окурках и о том, что тут до меня были мужчины. Я думал о том, что ей было страшно и приходилось осторожничать. И знаете, о чем я вспомнил? О ее записке. Ну, и чего ты добился, парень, роясь в моей сумке? Я-то думал, записка предназначена мне. А вдруг она писала ее для одного из тех, кто следил за ней и рылся в ее вещах? Если она написала что-нибудь для меня, то спрятала там, куда никто чужой не догадается заглянуть. Было уже 5 минут 5-го. За окном начало светать, и тут я догадался. Вернулся в туалет и снял полочку, на которую была положена зажигалка. То была прямоугольная полая пластина, внутри лежали две визитные карточки. Я постучал, думая найти еще что-нибудь, но напрасно. Одна визитная карточка Жана Лебалека, хозяина лесопилки на дороге в Ла-Жави, а другая — Мишеля Туре, агента по недвижимости, с адресом конторы на бульваре Гассанди и домашним на шоссе Будон. На обороте одной из карточек незнакомым почерком был записан адрес какого-то столяра в Дене, но его имя перечеркнули. Никакой записки от Энны не было, только вот карточки. Я сунул их в карман, поставил полочку на место, проверил, не осталось ли следов моего пребывания, и ушел. Внизу, в темноте, я немного постоял в нерешительности, но, в конце концов, опустил ключи в ящик. Сел в ДС на бульваре Гассанди, кругом ни души не было, и сперва поехал глянуть на план города в витрине туристической конторы. После посмотрел, где живет Туре, дом как дом. Вернувшись на бульвар Гассанди, я перед тем, как ехать на Ла-Жави, проверил, где находится контора по недвижимости. До ворот лесопилки по спидометру оказалось 5 километров. Рядом стоял знак с названием ближайшей деревни — Лебрюски. Увидев это название, тут было очень странно. Тем более в ту минуту, словно кто захотел сыграть со мной шутку. В Бога я не верю и вспоминаю о нем лишь изредка на пожарах, однако эта надпись произвела на меня впечатление. Во дворе Лебалека я увидел черный Пежо, такой, как мне рассказал брат. В окне нижнего этажа был уже свет. Наверное, там кухня, и кто-то всклокоченный, смутными с просонок глазами, как оно бывает со мной, или Микки по утрам, пил кофе. К телефонному проводу, натянутому от дороги к дому, без лестницы не добраться. Я глянул во двор, чтобы понять, как расположены помещения, и вернулся к машине. Проехал вперед еще 3 километра. Не доезжая Брюски, в сторону шла дорога к лесу, и я свернул туда. Поставив машину, двинулся дальше пешком. Вокруг никакого жилья. Только на поляне полуразваленная кошара, ни дверей, ни крыш. Поглядел на часы и бегом к машине. Не то чтобы добежать до нее, развернуться и выехать на дорогу в Дене, ушло 2 минуты, еще 2, чтобы проскочить лесопилку Лебалека. Но тут я на несколько секунд остановился. Поехал дальше, при въезде в город свернул налево, и потом притормозил на площади, где была стоянка. Чтобы добраться сюда от лесопилки, мне понадобилось на средней скорости 6 минут. Но сейчас не было никакого движения, которое будет мешать, когда я стану спасать свою шкуру. Проехав через Дюранс у Ле-Мейе и бросив на ходу в реку отпиленный кусок ствола, я остановился на открытой площадке между Моноском и Эксом. Откинув сиденье, чтобы немного отдохнуть, уснул. Почти до 9. Через час был в Марселе. Я уже говорил, что служил тут и знаю город. Я быстро нашел больницу Ле-Тимон, но психиатрическое отделение находилось в стороне, и пришлось немного покрутиться, прежде чем я нашел въезд туда. На стоянке я поглубже засунул ремингтон и патроны в багажник и запер его на ключ.